Глава 26. «Нет у меня таких способностей», — шелестел рядом с Эвелиной уставший мужской голос. «Не могу я ей помочь». «Но вы же целитель», — возмущенное шипение Торветты. «И что? У меня дары всего-то на 4 единицы. А тут такой всплеск. Спасибо, скажите, что удалось в нашей глуши найти блокирующие браслеты. Иначе не выдержала бы она, распекло бы изнутри. Вам бы целителя сильнее. Съездите!» «Нельзя!» Тихий вздох нянечки. «Нельзя нам к другим. Скрыть надо бы, понимаете?» «Зачем?» Искренне и громко изумился мужчина. «Так надо, и тише вы!» Негодовала пожилая женщина. Оба замолчали, посматривая в сторону лежащей на постели девушки. Но только Эвелина и не слушала. Ей было все равно. Она больше не хотела жить. В груди, там, где когда-то радостно стучало сердце, была бездонная дыра. Не было ни слез, ни истерик, ни стенаний. Полное равнодушие ко всему завладело девушкой. «Если вы готовы заплатить», — начал мужчина, «у меня есть один знакомый, очень хороший целитель, и берет он не каждого пациента. Но по моей просьбе...» «Сколько вы хотите за протекцию?» По-деловому начала Торветта и замолкла, услышав скрип двери. «Гертида, как хорошо, что ты пришла! Только освободилась!» — прошептала экономка. «Как она?» «Все так же!» — опечалилась Торветта. «Присмотри за девочкой, а мы пока с целителем побеседуем!» Выйдя за дверь, Торветта требовательно посмотрела на всклокоченного мужчину с акваяжем в руках. «Итак, что за целитель и сколько вы хотите?» «Целитель сильный, и поверьте, он как раз тот, кто вам нужен. Берется за пациентов, которым нужна конфиденциальность. Он не подданный нашего королевства и имеет право скрывать подобную информацию». «А вы?» «А я сообщу, что Трея заболела. Скажем, вирусным заболеванием. У нас в округе как раз прошла эпидемия. Сюда посторонние не сунутся. Но я рассчитываю». Мужчина замолчал и многозначительно посмотрел на пожилую женщину. «Конечно, держите. Здесь не только за лечение и браслеты, но и за молчание». Торветта потянула увесистый кошель мужчине. «Ну и, конечно, мы щедро оплатим вашу протекцию. Но только после того, как ваш очень хороший специалист приедет». Мужчина, убрав в карман кошель, хмыкнул и уважительно сверкнул глазами. «А вы делец, Трея. Сегодня же отправлю ему весточку». Торветта вернулась в спальню и присела в кресло. «Она уснула», — прошептала экономка, присаживаясь напротив. «Почему такая необходимость скрыть проснувшийся у Велины дар?» «Потому что она в данный момент безродная. После развода девочка автоматически исключена из рода Аладун, понимаете? А что будет, если кто узнает про этот всплеск? Про то, что у нее проснулся дар эфирии? Кому она попадет? Я помню таких глав рода, что лучше уж всю жизнь скрывать, чем быть под их началом. Так что нужно как-то решить этот вопрос». Вздохнула Торветта. Несколько дней ночей 3 женщины не отходили от постели Эвелины. Сменяя друг друга, экономка, пожилая горничная и Торветта боролись за жизнь девушки. Эвелину охватывал то нестерпимый жар, и она, скрипом втягивая воздух, рвалась с кровати, сползала на пол и распластывалась на нем, пытаясь остудиться. То ее бросало в жуткий холод, и девушка, свернувшись калачиком, стучала зубами под несколькими одеялами. Женщинам же оставалось только молиться, чтобы им пришли на помощь, и, возможно, благостные услышали мольбы. В один из вечеров к крыльцу имения подъехал забрызганный грязью эфиркат, из которого вышел подтянутого телосложения мужчина. «Я прибыл по приглашению Сергвинда», — оповестил дворецкого, который проводил визитера в покое Эвелины. «Вы сможете ей помочь?» — с тревогой и с надеждой спросила Торветта целителя, после того, как тот выслушал ее рассказ и осмотрел часто дышащую в полубредовом состоянии девушку. «Смогу. Вам говорили условия моей работы?» «Да, мы заплатим», — закивала с готовностью пожилая нянечка. «У Эви назначено хорошее содержание. Только, пожалуйста, спасите ее», — взмолилась Тарвета со слезами на глазах. Целитель несколько дней медленно, но верно вытягивал из Эвелины излишки бурлящего эфира, ругался, как портовый грузчик, сращивая разорванную ауру, но вернуть девушку к жизни не смог бы. Она сама не желала обратно в ту реальность, где ей было больно, не то что дышать, а даже думать. Ни одна из просьб нянечки не была услышана, ни уговоры остальных. Эвелину больше не терзал ни жар, ни холод, но она продолжала смотреть на всех пустым взглядом. «Печально, конечно», — вздыхал целитель, сидя на краешке кровати девушки. У нее проснулся сильный дар, светлый, благостный. Она могла бы лечить людей, да что там, она могла бы возвращать к жизни безнадежных. Но вот такая апатия, равнодушие — просто преступление. Эмоционально выговаривал мужчина. Что-то произошло в тот момент, может, провидение заглянуло в укутанное снегом поместье, а может, благостный отец и мать наконец перевели свой взор на душу девушки, которая всеми силами рвалась в их обитель. Кто знает, но Эвелина услышала слова целителя. Вспоминая о ее счастливой жизни с Кристоном, подернулись беловатой дымкой, и перед мысленным взором показалось лицо Диналии, ее подруги детства. «Линка, ты почему спишь? Ну ты и Соня! Все интересное пропустишь!» Тормошила ее подруга, ярко-солнечно улыбаясь. «Отстань!» – буркнула Эвелина детским голосом. «А вот и не отстану! Ты что мне обещала?» Уперев ручки в бока, спрашивала Диналия. «Ну же, вспоминай!» Видение смазалось, черной, как сама бездна, волной, сменяясь на картинку, лежащей на полу девушки. Голова Диналии в луже крови, вдруг перевернулась, и она строго взглянула на закричавшую Эвелину. «А ну замолчи! Ты мне что обещала? Забыла, да?» «Эви, благостные, Эви, пожалуйста, прошу тебя, очнись!» Тарвета трясла кричащую Эвелину. Целитель пытался воздействовать на нее эфиром. Рядом с кроватью еще кто-то, причитая, пытался влезть, и в этот момент Эвелина, замолчав, резко села. Покачнулась от головокружения и прошептала. «Я помню». «Что помнишь, милая?» В наступившей тишине спросила Тарвета, обеспокоенно держа воспитанницу за холодные ладони. «Диналия, я помню. Я обещала. Я ведь смогу лечить. Я обещала лечить людей». Эвелина смотрела на нянечку, но ответил ей незнакомый голос. «Вы сможете. Вы обладаете довольно сильным и, что немаловажно, чистым благостным даром». Эвелина повернулась к смотрящему на нее мужчине и легла, облокачиваясь с помощью Тарветы на взбитые подушки. «Кто вы?» — скрипуче спросила девушка. «Меня зовут Талрик. Я целитель. И могу вам помочь. Впрочем, как и вы мне». Улыбнулся мужчина. Талрик отказывался говорить Эвелине о своем плане до тех пор, пока она не восстановится. Заставлял ходить и заниматься физическими упражнениями с каждым днем все больше и чаще. Ругался, когда замечал тоску и боль в глазах девушки, хотя было заметно, что он сочувствует и переживает за нее. А вечерами они беседовали, никогда не касались личных тем, но Тарвета, проникнувшись доверием к целителю, поведала ему возможную причину развода Эвелины. «Эви до безумия любит детей. Вы бы видели глазки ее пациентов, когда она заходила в ученическую или к ним в палату. Даже не имея дара, она лечила деток своей добротой и заботой, одаривала их, как солнышко, своей любовью. И это такое наказание для нее – невозможность самой родить. А сейчас она и работу в реабилитационном центре потеряла», — сокрушалась нянечка. Только спустя месяц, сидя в маленькой гостиной, Талрик приступил к рассказу. Как я и сказал вам ранее, я могу вам помочь, но и мне нужна ваша помощь». Эвелина и Торвета нетерпеливо подались вперед, готовясь слушать. «Вы в данный момент со своим даром очень уязвимы. Любой из глав сильнейших родов вашего королевства может заявить на вас права. Но приоритет будет у вашего бывшего супруга». «Только не это!» Испуганно выдохнула Эвелина. Раскрошенное предательством супруга сердце отозвалось невыносимой болью, отчего девушка, сильно прикусив губу, задышала чаще. Она каждую минуту и секунду боролась с собой, чтобы не вспоминать, чтобы похоронить в темных закоулках памяти свое замужество. «Я так и понял, что вы хотите этого избежать», — кивнул Талрик. «Так вот, мое вам предложение. Я верно подданный королевства Фридлейф и могу вас отвезти туда в качестве...» «Продолжайте!» — теряя терпение, потребовала Эвелина. «Моей супруги». Закончил целитель, выжидательно глядя на изумленную девушку. «Простите?» – опешив, прошептала Эвелина. «Дело в том», – вздохнул Талрик, – «что таким образом вы войдете в мой род, что обеспечит вам защиту. Я же на правах вашего супруга буду обучать вас. Без этого я не имею права снимать с вас блокирующие браслеты. Вы опасны не только для себя, но и для окружающих. А так, вся ответственность ложится на мои плечи». Эвелина удивленно смотрела на мужчину, только сейчас отмечая его внешность. За прошедшее время они успели сблизиться и начали легко общаться. Но девушка относилась к Талрику только как к целителю и мудрому человеку. Сейчас же она, словно вновь знакомясь с ним, пробежала взглядом по подтянутой мужской фигуре, остановилась на лице, отмечая волевой подбородок, прямой с горбинкой нос и так не вяжущийся с его суровой внешностью рыжие, непослушные вихры. «Я не такой уж старый», — торопливо заговорил Талрик, сглатывая и нервно дергая уголком губы в попытке улыбнуться. «Мне 89. Учитывая единицы дара, надеюсь, проживу 150, а может и 180 лет. Не поймите меня неправильно, я не предлагаю вам близкие физические отношения, только партнерские». «Вы выглядите на 45, не больше», — заминка произнесла Эвелина. «Вы очень хорошо выглядите», — закивала до этого молчавшая Торветта. «Зачем вам это?» — Эвелина чуть нахмурилась. «Чего же вы на самом деле хотите?» «Вы подпишете обязательства», – пожал плечами Талрик. «Дело в том, что у меня есть внук». Закашлявшись, мужчина встал и подошел к окну, за которым уже ничего невозможно было разглядеть. «Мой сын...» «Он погиб, как и его жена. Внук остался на моем попечении». Талрик обернулся и посмотрел на Эвелину. «Вы должны будете поклясться, что, если меня вдруг не станет, взять на себя обязательства по воспитанию опеки Ринальда. Ему сейчас 8, и вам не придется возиться с малышом, этого не бойтесь. Я также не заставлю вас играть роль его матери, благостный упаси. Но я боюсь, что если вдруг что-то со мной случится, Ринальд останется один». «Что же с вами может случиться? Вы больны? У вас разве нет родственников?» Прочистив горло, спросила Эвелина. «Тех, кто любит или хотя бы...» «Я здоров», — оборвал предположение девушки Талрик. «Но жизнь очень сложная штука, и я должен подстраховаться. По поводу родственников подобных нет. Есть, которые его в любом случае заберут, но, увы, я знаю, что должного отношения к нему не будет. Моя невестка...» Мужчина поморщился. «У нее был очень сложный, заносчивый характер, и она успела испортить отношения со всеми родственниками. Ринальда воспитывала ужасающе, и еще малышом, бывало, натравляла на других детей, выводя их родителей на скандал. Сплетни и злословия были ее вторым именем. рассорить кого-либо любимым занятием. Мой сын не особо и любил ее. Он по долгу службы часто и подолгу отсутствовал дома и не видел всю эту грязь. Бывает и так, увы. Ринальд сейчас совершенно другой мальчишка. Но он внешне очень сильно похож на мать и... «Не продолжайте!» — прервала Талрика Эвелина, видя, как тяжело мужчине оправдываться. Девушка отвернулась и перевела задумчивый взгляд на тлеющие поленья в камине. Она прекрасно понимала, что мужчина что-то скрывает, но был ли у нее выбор? От мысли, что сейчас откажется и целитель, получив оплату, уедет, и Велине стало страшно. Даже представлять не хотела, что будет, когда кто-либо узнает о том, что у нее проснулся дар. Она до ужаса боялась, что Кристен может вновь вернуться в ее жизнь. Знала, не выдержит, сломается. «Эви!» Позвала ее Торветта, и, взглянув на нянечку, девушка увидела одобрение в мудрых родных глазах. Вновь посмотрела на Талрика, прислушиваясь к себе, и с удивлением почувствовала искорку доверия к этому немного странному и замкнутому мужчине. «Я согласна», — выдохнула тихо, но решительно.